Леночка, ну, возможно, кое в чем я могу ошибаться. Но если так, то прошу меня поправить. Герман стоял в центре комнаты, сунув руки в карманы джинсов. Расслабленная поза, довольная улыбка и выражение лица, которое Леночка для себя пометила как удовлетворительное. Она до сих пор не могла оправиться от первоначального шока. Что здесь делают Элизабета Францевна и Эдичка? Герман позвал, и зачем? И почему Эдичка так странно себя ведет? Но я полагаю, что в общем и целом я прав. Начнем, пожалуй, с того, что дело это является, как бы это правильнее выразиться, сборным. Так уж вышло, что Лёлина смерть стала своеобразной вехой, тем самым камнем, который спустил лавину. Шурочка вздохнул и съежился, похудевший, свалившимися щеками, обвисшими усами и склокоченными седыми бакенбардами. Он вызывал острую жалость. Вельский хмур и бледен. Псина, лежащая у его ног, вызывающе беспородна и отвратительна с виду. Клочковатая серая шерсть, проплешина на боку, гноящиеся глаза. Как только Дарья Вацлавовна разрешила привести ее в квартиру. Милослав тоже изменился, поблек, постарел, поутратил былую холеность. Но смотреть на него неприятно. И Леночка отвернулась, сосредоточив взгляд на собственных коленках. Синяк откуда-то, откуда? И царапина вот, а затылок внимательный такой взгляд сверлит. Небось, это Мирон Викентьевич, приглашенный Германом. Подозревает. Кого? Не ее ли? Но она же ни при чем. И не сумасшедшая даже. Но вообще следует немного заглянуть в прошлое. Лет этак на 15 назад. Или сразу на 20, коснуться личности хозяина квартиры, некоего Сергея Вацлавовича Скужацкого, брата Дарьи Вацлавовны и Милослава Вацлавовича. Геночка, Дарья Вацлавовна возилась с вышивкой, спеша ее закончить, и тянула из корзинки ярко-желтую, темно-янтарную и блеклую цвета слоновой кости ленты. Ловко щелкали ножницы, обрезая тонкие полоски ткани, и стальными иглами щетинилась заготовленная загодя подушечка. «Геночка, мальчик мой, патетика тебе не идет. И не затягивай, будь добр. Постараюсь». Итак, в 93-м году Сергей Вацлавович умирает от сердечного приступа, а вдова его, с которой он прожил, если не ошибаюсь, что-то около 10 лет, без малейших возражений и попыток завладеть имуществом мужа, уходит в квартиру, где проживала до свадьбы. «Лёлечка оказалась благородным человеком», — пробормотал Шура. Она не стала брать то, что ей не принадлежало. Или, скорее, ей не дали такой возможности, — отозвалась Дарья Вацлавовна. И да, я об этом позаботилась. О, Дашенька всегда отличалась заботливостью. Милослав заерзал на стуле. Я предполагаю, как это было. Они же ко мне приходили, уговаривали, убедительно так уговаривали. Даже и мысли не возникло возразить. А ты вообще всегда был трусом и слизняком. Нет, милая, я в отличие от тебя представлял себе, что это за люди. Ну, конечно, представлял. Кто, если не ты? У тебя ведь и опыт общения имелся. Милослав напрягся. Руки его сжались в кулаки, а кулаки хлопнули по коленям. Да, он сорвался на визг. Да, имелся, благодаря тебе же. Это ты тогда отравил Анжелу. Она отравительница, она убийца. Она на меня тогда вину свалила, подставила. А Сергей посадил. А знаете почему? От жены избавиться захотел. Дашка ведь у нас ученый, специалист. Занималась медицинскими разработками, верно? Препараты, действующие на сердце. Вот она и помогла. Не ори, отрезала Дарья Вацлавовна, оставаясь совершенно спокойна. Твои домыслы недоказуемы, но реальны. Это уже не важно. Гена, продолжай. Спасибо. Герман прошелся по комнате, остановившись рядом с Леночкой, подмигнул ободряюще, а она в ответ кивнула. В течение года Елизавета Скужацкая вышла замуж во второй раз. Тогда же она стала сначала совладелицей, потом единственной владелицей небольшой фирмы. Это входило в условия сделки, пояснила Дарья Вацлавовна. Видишь, Милка, не такое я и чудовище. И на многие годы в доме установился мир. Правда, ввиду многих обстоятельств он был очень зыбким. Но кто ж знал? К примеру, кто знал о бывшей супруге Милослава, которая вынуждена была взять на воспитание его внучатую племянницу Елену? Или вообще о родстве Милослава и Дарьи? Или о некоторых крайне неприятных, если не сказать опасных моментах из далекого прошлого? Имена, имена, имена. Как их много! И за каждым человеком стоит история, прошлое, которое еще так недавно казалось обыкновенным и понятным, а на проверку вышло, что ничего-то понятного и обыкновенного в нем нет, что все Леночкины воспоминания лживы, а настоящие таковы, что лучше, если бы их и вовсе не было. А Герман отчего-то замолчал, задумался, точно вдруг потерял нить разговора. Прочие не торопят, и Леночка не будет. Ей вообще неприятно здесь находиться, а уйти не может. Мама всегда говорила, что Леночка бесхарактерная. А мама получается, что и не мама вовсе. Странно все, как запутано. Прошу простить меня, но, кажется, я ошибся. Начать нужно было не с Лёли, а с того, как заселялся дом. 50-е годы, где-то между послевоенной разрухой и будущим процветанием страны. Я не историк, не очень хорошо представляю, что и как там происходило. Но факт, что дом, где прежде находился магазин, склад, кружок детского творчества и ателье по пошиву верхней одежды, отдали под заселение. Квартир было всего 5. Семей въехало 4. Мне мама рассказывала. Вельский, наклонившись, потрепал пса по холке. Тот блаженно зажмурился. Она на хлебокомбинате работала. 2 герой труда и фронтовичка. И еще папа инвалид, льготник. Тетя Клава была хорошим человеком, заметила Дарья Вацлавовна. Не могу сказать, что мы с ней дружили, но в свое время она мне помогла. Она всем помогала. В Леночкином представлении У такого человека, как Вельский, не могло быть мамы-фронтовички и героя труда, и хорошего человека. Она вообще не в состоянии была представить себе его маму, а потому и пытаться не стала. Итак, 4 семьи на 5 квартир. В первой поселились Вельские, во второй – Федины, в третьей – Завадины, в четвертой – Васины. Ну а пятая, самая большая из всех, долгое время стояла запертой. Но в конце концов жильцы появились и в ней. 5. Муж, жена и 3 детей.